При разном качестве чувств, в частности зрения, мы можем видеть разные по мелкости, по масштабу детали вот этого вихревого образования под названием жизнь. Те, кто видит, что его, скажем, поступки, его дела, его способ траты энергии во времени жизни, они недостаточны для того, чтобы отжать давление пресса жизни. И он начинает искать, как по-другому. Но у него не хватает уже сил на то, чтобы минимально обеспечить свое. А он видит, как по телевизору, яхты, там, виллы и так далее. Я тоже так хочу. Но Хотим, мама хотим. спит, и я молчу, да? Да, хотим. Тут сработал Алексей со своим славянским радио, там, и так далее. Клубы сработали. И человек говорит, ну что мы только хорош говорить, делать надо. Яхты будем строить. Да. И вот здесь вот бородатый вылазит такой, дядя Костя, леший, и говорит, Вильфрейда ко мне. кручу, верчу, говорит, распутать жизнь хочу. Константин, какую бы тему нам такую поднять, которая, на твой взгляд, очень и очень актуальна на сегодняшний момент, без чего нам жить вообще никак нельзя? Ну, слово объединение я называть не буду. А скорее всего, что надо, чтобы оно состоялось? Причин несколько, скажем, отсутствие массового процесса. Первый кадровый кризис, который есть следствие наличия индивидуализации, процесса индивидуализации, распада. Все распадается. Блоки, государства, народы, семьи, все множится. И все пытается сделать себя главным. Так вот, как из этого у нас, чтобы мы достигли обратного, монолита, как ты сказал, слово все, через, Все равно. да, все равно, вместе, равно, абсолют, равно, целое. Синонимы, да? Как до этого всего добраться? Какие шаги? Ну, кадры решают все. Товарищ Сталин, 36-й год, май месяц. Да, и не только он, да? Вот. Мы вынуждены тоже повторять эту формулу. Почему? Все просто. Если есть кадры, они найдут, куда и как смотреть. Они найдут инструменты реализации. Значит, в принципе, разговор, думаю, может пойти именно по теме, как проявить процесс, который дает возможность проявляться кадрам и сливаться в команды, там, в образование, в коллективы, в общины. Ну и как такой процесс видишь? С чего начать? Начать с поиска, а чем соизмерять этот процесс. Ну, глубоко копнул. Если мы будем начинать со следствия, ну кто-то называет фрагментом, это частью, да, то есть центрировать концентрироваться, фокусироваться, да, фокусироваться себя на следствии. Следствием мы можем считать, в принципе, любую идею, там, коммунизм, да, царство, там, справедливости. По-разному. Вот. Идей много. Образование и формирование общества. Вот. Но все они имеют время жизни гораздо меньше, чем то, с чего все началось. Вот если нам удастся проявить для всей массы людей планетарно то, с чего все началось, семечко, то из этого семечка мы можем, в принципе, вырастить все дерево жизни. Поэтапно. Это можно называть мерилом, это можно назвать калькой, которую мы можем накладывать практически на любую форму жизни. А можем назвать как-то по-другому, как бы хотелось. Вот. Ну хорошо, все-таки давай вернемся к тому, как для всех вот это самое мерило, кальку, там, как это найти-то для всех. Ведь у нас сейчас страна-то, ну и вообще мир, очень-очень разобщенный, атомизированный, и у каждого своя хата, да, и своя с краю, и у каждого своя мера. А ты предлагаешь общее что-то. Ну, это не я предлагаю, это ситуация уже в жизни Ну, в предлагает. данном случае я слышу от тебя, ты как это адвокат ситуации, высказываешь ее Адвокат позицию. дьявола? Нет, Нет, ситуации. это спасибо. Высказываешь ее позицию. Я просто вижу как. В свое время я начал перебирать формы движения в природе, но сейчас я хочу обобществить. То есть можно же методом исключения назвали там какую-то форму жизни. Смотрим, есть противоречие с ней у кого-то или ее с кем-то. Значит, это уже следствие. Я не против там, ну, к примеру, национальных там, конфессиональных каких-то форм, да, половых, отцы и дети временных, социальных. То есть во всех этих формах есть противоречия. Борьба отцов и детей, гражданские войны, да, там социальные тоже прослойки между собой, революции и так далее. Есть межполовые скандалы, которые он феминистки, да, к примеру, что Какую творят. гадость вы рассматриваете? Скажите Да, мне, не где вы будем, там нахватались? не будем, да. Вот. Религиозные, тогда откуда джихады, крестовые походы и так далее. То, что имеет в себе возможность жить в противоречиях, да, мы не будем исключать это. Это как часть нашей жизни, она должна оставаться. Но это не может быть семенем, фокусом. Тем, как я, к чему я пришел, это может быть природа. То есть единым мерилом, единым пониманием является природа. Что за природа? Ну, присутствующая при родах и природах всего сущего и несущего. То есть ты не говоришь про березки, не говоришь про речку под этими березками, а ты говоришь нечто иное. Я говорю про то, что это все родило. То есть это все частные проявления. Если природа это нечто фундаментальное, то, ну, другими словами, мы можем это увидеть, к примеру, как? Если попробовать посмотреть, найти способ, как на жизнь посмотреть со стороны. Ведь смотри, вот ты сказал слово природа. Как вот это слово природа, вот это мерило природы, может убрать те самые напряжения и проблемы, которые есть половые, отцы и дети, социальные, религиозные и другие, другие, другие. Вот давай, вот на примерах уже попробуем это посмотреть. Природа проявляется в нескольких формах. Мозг, скажем так, циклы есть природные. Ну, можно назвать один из них. Мы называем это живая азбука природы. То есть цикл явлений, который переходит из одного в другое, увеличивая количество степеней свободы. Ну, точка, да, сумма точек – это линия, так? Сумма линий – это плоскость. Сумма плоскостей – это объем. Сумма объемов – пространственно-временная континуум. Все это можно нарисовать. Говорить об этом с определенного момента люди потеряют образ, о котором я сейчас сказал. Поэтому это надо визуализировать. Если такие явления есть, то эти явления, являясь, скажем, индикатором целостности, то есть являясь формами, о которых можно сказать, вот целостная форма жизни. Да, немножко оговорюсь тут. Когда кто-то говорит о целостности, я говорю, о какой целостности, какой формы ты говоришь? Помидор, яблоко, груша там. Я говорю о целостности фундаментальных явлений или состояний природы. Такие явления мы можем наблюдать как в макромире, в микроскоп, в телескоп, так и в микромире, микроскоп. Но эти явления мы можем наблюдать и без телескопа, и без микроскопа. Мы можем наблюдать их простыми глазами. И если мы видим их там, мы видим их там, мы видим их здесь, то мы, в принципе, смотрим на жизнь снаружи. Если это макромир, то мы в нем находимся. Если мы это микромир, то мы снаружи находимся. А то, что мы видим своими глазами, к примеру, как эти явления на речке, позволяет нам изучать это в тех доступных нами ситуациях, нам ситуациях, в которые мы проживаем. Ну, понятно. В общем, я сейчас веду разговор с фундаментальным философом. И мне интересно эту фундаментальную философию применить в жизни. Итак, есть упомянутая к тобой не к ночи феминистка, которая вот пришла, говорит, так, я хочу что-то новенькое узнать. Ну-ка вот давайте, примирите меня с мужчинами, примирите меня с теми соседями-мерзавцами, которые меня уже 10-й раз заливают, примирите меня вот с этими паразитами, которые командуют страной, и из-за которых все проблемы и так далее. Вот при помощи вот этого всего, что вы рассказываете, это природа и так далее и тому подобное. Как помочь этой феминистке, вернее, что ей может помочь? Ну, если в своем желании жить так, как она хочет, она, скажем, неукротима, то надо дать возможности быстрее ей наесться тем, чего она хочет. Вот. Лишь бы это не мешало окружению. Изничтожить всех мужчин. Нет, ну, скажем так, Если ей дать возможность. по сути дела, ей нужно не изничтожить всех мужчин, а чтобы они не мешали. Чтобы они подчинялись. Это другой вопрос Феминизм – это вообще-то. самостоятельная структура, которая отрицает возможность взаимодействия с мужчинами на равных. И тем не менее, они носят штаны, они занимаются тяжелой атлетикой, то есть они повторяют мужской путь. Поэтому мы не можем говорить, что это отрицание. Мы можем сказать, это пародирование. Да, с одной стороны, ты прав. То есть получается, что они пытаются быть равными, но при этом они, когда достигают равенства, они начинают давить. Поэтому, когда феминист говорит, мы за равенство, говорю, у вас всегда заканчивается тем, что мужики все козлы, их надо всех уничтожить. Ну вот достаточно показать еще, можно такой пример. Есть партеногенетики такие. Ой, Вот слово какое-то интересное. что можно, что это такое? Это когда женский организм способен рожать без мужчины. И вот уже ученые наблюдали процессы, где это есть. Да, женщины могут, в принципе, женские особи в природе могут рожать без мужчин, но это продолжается недолго. И себе подобных рождают. То есть мужчины они не могут родить. Ну, в Ну, принципе, например, они... курица, если воспроизводит яйца, она производит яйца, рождает цыплята женского Женщина пола. рожает мужчину, где XY. Она может родить. Так, я предполагаю, могут и другие особи в нашем биомире. Но я вот не слышал экспериментов, чтобы женщина без мужчины родила мужчину. Вот женщина, да, она может рожать. А вот с мужчиной, это только где-то там очень-очень далеко от нашего вида, где там земноводные, вот туда вот, там Не все-таки еще есть. только это сейчас мы можем наблюдать в некоторых формах. Мы не можем смотреть это на одном виде. Если это повторяется в нескольких видах, вот тогда это система. А есть наблюдения за разными видами, которые, в принципе, я не буду сейчас их упоминать, чтобы вообще не влазить в детали. Ну ладно, ты сказал, что это может, не может продолжаться бесконечно. Вырождение Вырождение. идет, то есть практически останавливается вообще процесс преемственности в жизни. Ну и феминист скажет, да ладно, я еще и children free, мне нормально. Я не Что свиноматка. такое children free? Это Это свободный ребенок и так далее свободно от детей. от детей. Ну, значит, они еще раньше закончат это. Таким людям нужно просто войти в депрессионное состояние, когда ничего не хочется делать, ничего не хочется говорить, ничего не хочется думать, ни на что не хочется смотреть, ничего не хочется слышать. Другими словами, не хочется тратить энергию на все свое То есть колония строгого привычное. режима в Для глубокой-глубокой самому тайге. себя. И тогда, по сути дела, энергия, которая нас подпитывает, дает возможности нам жить. Она где находится? Если, скажем, она за пределами нас, наверное, где-то ищет что-то новое, свежий ветер жизни. Чем больше человек расслабляется, тем тоньше мир к его восприятию может проникнуть. И как только человек в подобном состоянии прочувствовать начинает, ощущать, щение, щенок чувств, о, щение, тихо. Это новорожденное чувство. Оно еще не может идентифицировать происходящее. Но что-то вот здесь происходит. Посему сразу идет внимание, если от своего всего привычного, проторенного, скажем так, жизнью противно уже, то что-то новенькое, свежий ветерок, сразу внимание туда сердечко направляет. Дальше происходит, скажем, усиление внимания в этом, как мы говорим, смотрись, слушайся. Ну, к примеру, смотрись, говорим, да, начинает прилив крови к капиллярам, то есть И равняется U, деленное на R в технике. Чем больше напряжение, тем больше сила тока. Включаются те центры роднички или транзисторы в технике, которые работают на этой энергии. Так и у человека. И мы начинаем, цепляясь за вот это новое, куда мы вышли, мы начинаем практически получать пищу, проявлять. Чем больше мы на это концентрируем внимание, тем больше информативность этого объекта, субъекта, чего угодно. В дальнейшем, скажем, эта информация начинает увязываться, то есть это переходит от ощущений к предчувствиям, идущие перед чувствами, недопроявленные, но уже где-то идентифицированные нами, соединенные с привычными образами. А дальше ясновидимые, ясные чувства. Это когда уже туман рассеялся, и вся картина там нам видна. И после этого как бы мы начинаем думать, а что с этим делать-то? То есть пошел процесс мыслительный. Как это применять, как это работает, что это вообще. Ну, пока хоть в виде только да зуб не имел, да, так и здесь тоже. С ним же надо интересом, а как это применить. Появляются слова, которые могут это отобразить. То есть так идет переход от, скажем, тонких ауральных слоев к плотному. То есть чувства, мысли, слова, поступки. То есть мы уже можем другой терминологией заменить. Дух, душа, тело там. Или накинуться на меня, небось, за эти слова. Или другая терминология, там, информация, энергия, материя, на уплотнение. Вот. Это дает возможность нам как бы увидеть то, что мы раньше не видели. И если наше пространство в кризисе, то мы можем, увидев что-то новое, свежее, как бы выйти к этому свежему. Недаром в русском языке понятие не внести в кризис новое, а выйти из кризиса. Феминистки, скажем, им, похоже, надо дожиться до края, чтобы захотеть чего-то нового. Они, чем хуже, тем они остервенели, похоже. Это же явно проявление чего? Я думаю, что есть такое выражение «закушались», то есть зажрались. Когда человек живет в нормальном обществе, нормально, когда у него все есть, у него есть возможность подумать о чем-то таком, а чего еще нет, и чего бы еще сотворить. И хотя сейчас на меня, наверное, накинутся, женщина скажет, ага, вот там женщину угнетали, они же нет, безделия начали делать, наоборот, свои права защищать. Ну да, вполне возможно, что тогда-то какие-то права еще и защищали. Амазонки, да? Да. А сейчас-то чего защищать-то? Вот сейчас чего? Все есть. У тебя все уже есть. При разводе ребенка, как правило, оставляют тебе. На работе декретные отпуска, чего угодно тебе, без проблем. На пенсию раньше выходишь, что угодно, вот все для материалка тебя. Тоже делится. Все для тебя, вот вообще все для тебя. Вот материнский капитал есть, отцовского нет, все для тебя. Нет, что? Есть уже, говорят. Говорят, что кур дает. Но суть в том, что мужчинам это только сейчас хотят преподнести, а для женщин это уже было сделано. И поэтому получается так, вот в мире изобилия, в первую очередь информационного изобилия, сейчас у нас мир информационного изобилия, которые кому-то кажется, что это изобилие вообще, да, вот вообще изобилие. Там какое-то получил он фантик от какой-то конфетки, все, изобилие. Конфетки с собой нет, но изобилие есть, информация. И вот в этом как раз и происходит безделье, кот чем занимается? Ну, мяукает на Луну, да, как некоторые скажут. Ну, вот из этой же серии, надо еще за что-то побороться. И вот пока не прижмет, пока не прижучит, пока женщина не почувствовать всю свою природу женственности, женскую свою пока природу. Пока в депрессию не войдет. Пока женщина не почувствует себя женщиной. Не чем-то таким в штанах, как и другие. Не чем-то таким, который может наравне с другими там что-то делать. А вот именно женское. А мужчина пока не поймет мужского своего, когда прижмет. Мне кажется, никаких серьезных изменений не будет. Вот когда депрессняк вот такой наступает, о чем ты говоришь, многие люди задумываются, а чего происходит? А ты, как быть? Вот образ пришел, позволь, ничего, перебью. Да, конечно, давай. Да гаси. Давай. Значит, я вспомнил мамины слова. Мать все время... Коль, Вот ты там что-то, елки, обещал из погреба не принес вчера, там, или еще что. А когда отец ушел, где-то прошло, наверное, года 2-3, и мы с мамой встречаемся, она говорит: знаешь, Кость, я только сейчас поняла смысл, говорит, вот, что такое мужик в доме, отец. Это не чтобы консервы из погреба таскать, да? Да, это, говорит, я вот, калитка отвалилась, я ее на мотузочке, ее ветром и опять там, и так далее, гвоздь по пальцам, там, и практически куда ни сунься, вот, ну да, я могу борщ изготовить. Но я сейчас уже говорю больше, чем она говорила, но суть такая. То есть она, когда это исчезает, мы начинаем, имеем, не ценим, потеряя Плачем. плачем. Что имеем, не храним, потеряя, плачем. Да. Ну вот эта формула, Ну, может дать им. ну еще раз. Ну хорошо, пришла феминистка, вот такая закушавшаяся, зажравшаяся, у которой все есть, которая еще хочет больше, как та самая баба разбитого корыта, что не хочу быть царицей, теперь хочу быть, понятно, владычицей морское, ну и так далее. Она пришла не для того, чтобы включиться в общее дело, она пришла, чтобы тебя, негодяя, к стенке прижать и объяснить, какой ты мерзавец. Вот с этим она к тебе пришла. И ты ей что будешь объяснять? Ну, есть такое понятие солидол, да, или Ой. флюгер, Ой. вот, смазка. Знаете, вот глину, когда пытаешься сжать, она между пальцами вылазит. Шустрая птичка, да, сквозь пальцы пролезает. Так и здесь. Если вас пришли давить, научитесь двигаться правильно. И это тоже дают формы движения в природе. Ну, к примеру, кто-то вам показывает вот листочек А4, да, сбоку, и говорит: вот это лист. А вы на него сбоку смотрите с плоскости и говорите: нет, лист это вот это. И вот если она вам говорит так, нужно что сделать? Нажать на глину, повернуть, показать ей другое молча и уйти. Да, мне скажут: да, вот мы тут наделали, они пришли на готовенькое, так, и не только женщины, есть даже и целые социумы, которые приходят на готовенькое, вот, выжимают тех, кто это сделал. Если мы умеем правильно выходить из освоенной формы жизни, то здесь ничего плохого нет. Цепляются за материалку, за достижения материальные. Кто? Кто ступеньку в лестнице развития видит как собственность, а не как временную опору. Сделал ты ступенечку, оттолкнулся, пошел дальше. Если брать наших предков, там говорят: вот кочевники глупые. Ну почему же глупые? Земля, наш дом большой, кочует вокруг Солнца, двигается. У них понятие дом было шире, чем у нас. У нас сейчас дом с корнями. Поэтому бери, та же феминистка знает, куда прийти, знает, как нас рубануть, да, к примеру. А если дом еще на колесах, с крыльями, ну, ты как глина тогда. То есть двигаться нужно уметь. Двигаться нужно уметь не только телом, но и словом, и мыслью, и чувством. И если все уровни плотности энергии человеческих, или тел, назовите как хотите, если все эти уровни, они не чувствуешь одно, думаешь другое, говоришь третье, делаешь четвертое, а все в одной упряжке, в одном принципе двигаются, живут, маневрируют. Ну, ребят, тогда это интересней намного. Ну хорошо, с феминистками давай так в сторонку отложим. В общем, с точки зрения природы, с позиции природно-сообразия можно многое что объяснить. Теперь давай кадров коснемся. Кадры наши все, кадры решают все. Но давай вот этого всего и коснемся. Здесь как быть? Как кадры готовить? Вот у нас есть молоко, а нам нужны сливки. Ну, мы можем говорить: сливки нужны, сливки нужны, сливки. А не все молоко и молоко. Беда. Беда. Значит, нужно какое-то приспособление, которое даст возможность пошагово как-то перейти из состояния сливок, ой, молока в состояние сливок. Мы называем это сепаратор. Природа показывает нам это в виде, к примеру, водоворота. Вот. Ну, вихреобразные они могут быть, первое, от горнила фокус направленные, материализующие, сжимающие, меняющие ритм жизни, скажем так, частоту, меняющие. Дудки, помните, скомороха были такие и в эту, и в ту сторону. А есть вихрь, который, наоборот, из фокуса к горнилу. И вот нам обычно стараются поставить их рядом. И говорят, тигр с трехцепной ланью не могут жить вместе. Но ведь они живут в природе, Но на один одной друга другое планете. поедает, жить-то они живут. Да, но тем не менее поедают кого, когда, в каких условиях, как. Да, мы сами себя поедаем иной раз. Вы Ну же ладно, не раз хорошо, хорошо, слышали, хорошо, возвращайся. самоеды, Да, да? кадром поближе. Вот. Вот это природное явление можно использовать, в принципе, как кадровую структуру. То есть мы видим, как соринки с разных направлений, плывя по реке, да, можно сказать, по реке жизни, как они на каких-то поворотах, на каждом повороте существуют такие формы движения воды и всего в ней, всего, что эти вихревые образования собирают. Они же собирают с разных сторон. Можно сказать, разное. И сводят это воедино. Мало того, они вначале, являясь, находятся в состоянии индивидуализированном, то в фокусе они уже находятся в состоянии коллективном. Если мы, в принципе, по этому принципу, по этой модели, да вы говорили на своих беседах про такое явление, такие понятия, как варновость. Ну вот оно и есть, это оно. Просто здесь мы можем проследить, скажем, с тем видением, которое присуще нам. Ну, к примеру, у меня единица зрения там, или 0,5, а вон, у Веры оно 0,3, а у тебя единица. То, что видишь ты, малодоступно мне сейчас, при этой остроте зрения, да? Мне нужно изменить качество чувства. Очки, бинокль, трубы и так далее, все эти вещи, лупа там. При разном качестве чувств, в частности зрения, мы можем видеть разные по мелкости, по масштабу детали вот этого вихревого образования под названием жизнь. И тем не менее, это явление в себе вместе всех содержит. Какой бы крутизны траектория жизни ни была, то есть время достижения единства с соринкой, да, все равно они все вместе в одном явлении. Все, то есть это явление показывает, как на каких этапах происходит соединение в целое. Это явление в определенных условиях рождает обратное вихревое явление, то есть говорят торнадо, да? Ну вот часть торнадо, то есть две вихревых, материализующие и дематериализующие, рассеивающие, они образуют тор по русскому языку. Потом кто-то пробовал говорит тороид, да? Там Шипов, Акимов, там они говорили, торсионные поля. Ну, в принципе, тор понятно, но при чем тут Сион? Я как-то, может, кто-то объяснит мне? Да бог с ним. Только мне хочется все-таки вернуться к кадрам. Как эти кадры получать? Вот ты сейчас рассказал вот природные явления, вращение Социум – это тора, река. река и так далее. Да, вот Социум – нам это... нужно кузницу кадров создавать, нужно кадр подтягивать. Социум – это река. Есть несколько уровней плотности работы информации, назовем это так. К примеру, есть такой Алексей Орлов. Да, есть? Да. А, так, с этого момента поподробнее. Чудесный инструмент информационный. Это рупор. Вот. Который слышат все, помнишь, как «Волга-Волга»? Мальчик, отойди отсюда. Да. Вот иногда, может, и так, и нужно так. Когда, скажем, люди еще не в деле, они ничего не знают про это дело, они ничего не слышат, нужно что-то, информационные указатели. То есть нужно донести что-то, что это есть. Что-то Информационные есть, указатели, да. да, рупоры. Так. Вот. Это может быть фильмы, это могут быть газеты, журналы, это может быть радио и так далее. Вот. Это могут быть клубы. Но клуб это, как я бы сказал, это уже среда общения тех, кто ищет подобное. Алексей Орлов, практически используя свое умение, я бы сказал, действительно грамотно, это не лезть. Он пускает волны, камень в речку кинь, пошли волны. Вот это делает Алексей. Эти волны воспринимаются и там берегом, и камышом, и кем, чем всем. Кто-то мимо себя пропускает, кого-то это в какой-то момент начинает цеплять, кого-то это зацепило подобное раньше, а сейчас это усилилось. Идет постепенное изменение крутизны траектории от горнила к вихрю, скажем. От поверхности, от социума, да, появляется, чем больше информации в эту сторону, в сторону коллективизации, в сторону все, как мы сказали, тем больше, глубже может быть интерес, емче. Хорошо, первый этап – это донесение информации, информирование, рассказ о чем-то. Вот мы сейчас с тобой рассказываем, да, нас кто-то смотрит, слушает. Дальше. Ну, недостаточно ведь кадры – это те, которые что-то делают, недостаточно только слушать. Нужно еще во что-то включаться. Да, представьте весы аптечные. Представил. Вот, значит, на одной стороне гирька, которая характеризует качество людей, живущих в социуме, а на другой промокашка, которая сухая по отношению к будущей форме, которую она хочет, но не может, она соответствует по качеству всему тому, что на поверхности этой реки жизни. Мы начинаем капать сюда. На промокашку. Да. Угу. Так. Мочалка там. Ну, понятно. Так. Напитывать ее. Возникает критическое значение наполнения информационным полем. То есть водоворот, скажем, доходит, дожимает, добирает и дожимает объем информации до определенной плотности. Это момент перехода человека, скажем, с работы в чувствах на работу в мыслях. Он начинает уже в эту сторону мыслить, просматривать какие-то идеи, его интерес меняется, не просто увидеть, услышать, ему уже хочется с кем-то обменяться этими. Он начинает искать. Он начинает искать. Угу. Вот это практика. А что искать? Вот это главный вопрос. Что искать? Общение. Так появляются клубы. Это тоже во многом работа информационных указателей. Они могут сказать, а вот там, а вот здесь. Вот. То есть мы, в принципе, можем что сделать? Можем соединить нынешнее наше понимание всего процесса, скажем, уплотнения из индивидуальных состояний людей в коллективные, да? Можем запустить как единый формат общения. Но не в том состоянии, в котором сейчас собираются соборы, собрались, внешне говорим, даже можем желать объединения, но подсознательно, а то есть осознанно. Приходим туда для того, чтобы посмотреть что-то интересное и намотать на свою ось к себе в норку. То есть собрались, прокрутились, показали, посмотрели и разошлись. Посидели, потрындели, да, и разбились. Да, по сути дела, этот процесс до каких пор будет продолжаться? В принципе, это тот же тороид. Сошлись, разошлись. Да, и тогда мы скажем, ну какой принцип природы, ну что? Но если мы посмотрим дальше, что происходит, борщ. Каждый ингредиент в борще у нас, в принципе, доходит до кипения, ну температура кипения, скажем, наверное, различная. И нам борщ готов, когда все в одной температуре, он вскипел. Он кипел, энергия запела уже, заговорила, я готов. Товарищи запел, да? Да. И практически, если мы понаблюдаем, как идет процесс, мы увидим, что этот процесс тороидальный. Также взбивается масло, также варится сахар, также растет вот в этих в кимберлитовых трубках алмазы. По этому процессу фрукты, все по этому процессу. Природосообразие опять. Да. Так, хорошо, но все-таки кадром. Мы так услышали, собрались теперь. Как теперь от потрендели уже к делу переходить? Нет, теперь надо в одной кастрюльке потереться. Ну, это да. Уже на уровне слова. Прочувствовали, промыслили. Теперь хочется то в себя, теперь из себя. И ну, это... Пошуметь, погалдеть, да? Да, и этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока, ну, как бы говорится, как говорил у меня отец, пена с борща пойдет и идет повар с половником уже. То есть... Всему свое время. да, сварог, сварга, борщ варится или кузнец там, Сварганил, да, да, понятно. сварганил. Га, с санскрита, движение, варить га, варить энергии. И здесь то же самое. Нужно, чтобы определенное время на уровне плотности работы энергии слов, энергии плюс мысли плюс чувства, вот эта среда поварилась. Когда готовность? Когда идет пена? Ну, зачастую начинают уже громко говорить, не сказать иначе. Вот, Орать. да, орать именно. Вот, орать, о. Это буква, взгляд на которую даст возможность понять, что такое тор. Ну, ра – это свет, процесс. Вот. Ти – это заостренный карандаш. Ти – затвержденный, острая его часть. То есть довести до края. Что у нас делает водоворот в фокусе? Это максимальное сжатие, это давление, разогрев, температуры, кипение, кипение. Вот это граница, на которой начинает играть переход количества в качество, качество в количество. Должна смениться формация. Это и происходит. Понятно. Уходят Хорошо. двойками, тройками. Куда? А куда? По тарелкам. Угу. Ну, другое, то есть они уже там накипелись, у них собраны, они нашли какие-то общие орбиты. По близким направлениям, да? Да, по близким, по взглядам. По взглядам, по интересам, по желаниям. Да, да, направление это мало. Почему? Это одна степень свободы. А форма жизни – это сумма степеней свободы. Она может суммировать и, скажем, вектора, и плоскости, ну и так далее. То есть формы с разными количеством степеней свободы. Вот что такое форма жизни. И в соответствии с этим они довариваются. Что такое общность взглядов? Это когда они могут вместе разложить жизнь на плоскости, к примеру. Да? Вот архитектурный проект раз и сделали. Понятно, понятно. Итак, по своим тарелкам разошлись, но они еще не кадры. Мы же Они, про кадры говорим. Скажем так, это полукадры. Вот как есть, знаете, член КПСС, а есть кандидат. Или есть октябрёнок, есть пионер, я комсомолец. Но вы же говорите про Варны. Вот это там был смерть, к примеру. Подрос. Подрос. Созрел. Да. Кто-то остался баобабом, смердом на всю жизнь. А кто-то повыше пошел. А кто-то, да. Двинулся дальше. Кстати, что это возможно, я вот благодарен Бхагавадгите, я там вычитал такую вещь. Там, с одной стороны, сказано, что вот ты родился в такой-то касте, тебе к брахману привезли, он тебе бэмс сюда, и все, живи, да. И мальчик. Да, там же говорится, человек при жизни может познать Господа Бога нашего, достаточно не обманывать, не ошибаться, не иллюзировать и устранить несовершенство чувств. Это большая тема, как бы я начал с того, что а как не обманывать? И вот поставил себе задачу не врать. И каждый день я, если у меня что-то где-то проскальзывало такого, я записывал, статистику вел. Честную статистику. Да, честный ну человек. Для себя. Ну, вот. Да. Человека, который хочет быть честным, я бы так сказал. Почему? Потому что у меня до трех доходило, двух-трех обманов. А дальше, ну не могу их никуда деть. Я начал думать, а почему я не могу эти обманы никуда деть? Я же вот по поводу каком-то там, я даже не могу сказать, что это обман, не обман. Мне люди говорят, ты врешь. А я изумленно смотрю, ну да нет. Они мне говорят, да-да, а я да нет. И разрешил я этот момент как? У нас два дома так стояли, пятиэтажка тёщи, пятиэтажка наша, ну, тёща, отец, мать, жены. И практически тёща говорит, Кость, я там белье постирал, отнеси, дом-то жена, пусть погладит. Стою и думаю, я думаю, как сказать? Если я скажу «дома», то дома одно тело, она пьяная лежит, а ее-то где она сама? Тело вот, а если я скажу нету, ну тело-то тут. А ее-то нет. Вот. И по сути дела, как ответить? И тут я понял, что недостаток информации не дает мне возможность идентифицировать, что. А люди говорят, что я вру. Надо было сказать, пьяный в дребоган. Есть, но пьяный в дребоган. А Лайк не так будет. не, я не хочу расстраивать. О, значит, начинаешь врать. Так я же за это и говорю. Нет. Как? Вот так вот пьяный в дребоган, правда. Не, подожди, Леш. Скажем, словом можно убить. А теща у меня все тещи были классные. Вот я С про... женами не повезло, да? А тещи были классные, да? Да нет, и жены нормальные были. Пьяный в дребоган тоже хорошо. Ну ладно, подожди, вот я понял тебя. Вранье, честность по отношению к себе и так далее. Это здорово. Подожди, Практика классная. я к чему? Я сейчас все сведу здесь. Потом я понял, что и ошибка, и иллюзия, и обман, все это недостаток информации. Если бы человек был информирован, он бы не обманул. Информирован, он бы не ошибался. Информирован был бы, он бы не иллюзировал. И тогда, а четвертое что? Измени несовершенство чувств. Именно оно, вот этот процесс изменения качества чувств, несовершенство, это не только качество, но и количество их, дает возможность изменить объем информации, структуру, емкость информационную. Вот так я понял, что просто необходимо заниматься чувствами. Ну хорошо, к кадрам вернемся. Итак, по тарелочкам А разошлись. это на кадры. Уже кадры, да? То есть Это стесь. школа чувств практически. Это прямой инструмент, позволяющий глубже прочувствовать друг друга. Вот у нас есть огородная деревня, такой проект. Интересный проект, да. 16-го года мы ее ведем. Он, казалось бы, бесполезный, ну, трудный, можно назвать бе. Но это кому как кажется. Согласен. Для нормальных людей все полезно. Ну, как сделать из ненормальных нормальных? Вот об этом речь. Ой, как интересно ты завернул. Ну давай, как? Так вот, те, кто уже, как феминистки, в депрессионном состоянии, скажем так, Депрессняк словили, вот, да, да? депрессняк словили, ну, это, конечно, полушутка. Те, кто видит, что его, скажем, поступки, его дела, его способ траты энергии во времени жизни, они недостаточны для того, чтобы отжать давление пресса жизни. И он начинает искать, как по-другому. Но у него не хватает уже сил на то, чтобы минимально обеспечить свое. А он видит, как по телевизору яхты, там, виллы и так далее. Я тоже так хочу. Но Хоти, мама хоти. спит, и я молчу, да? Да, хоти. И в результате, как бы, люди, действительно, мы уже говорили об этом, задают вопрос, как иначе. Тут сработал Алексей со своим славянским радио, там, и так далее. Клубы сработали. И человек говорит, ну что мы только хорош говорить, делать надо. Яхты будем строить. Да. И вот здесь вот бородатый вылазит такой, дядя Костя, леший, и говорит, Говорит, айда ко мне. кручу, верчу, говорит, распутать жизнь хочу. И, ну, если без шуток, предложение такое. Ребят, приезжайте вот к началу посадок, да, огородных. Это когда? Ну, май, как обычно у нас, в нашей полосе, вот, Подмосковье, там, в Апрель, май. среднем, да, апрель, май, там, ближе туда, к югу, раньше. И на чисто поле. И три уровня задач. Первый – строительство сезонной инфраструктуры, то бишь сантехническая зона, зона, значит, кухонная, зона спальная, зона рабочая, тусовочная зона. Вот. Второй уровень – освоение построенного в делах. Дела по освоению построенного. И третий – это экспансия, это, скажем, сплотившаяся, дошедшая до фокуса команда, а сейчас скажу, как она доходит дальше, она уже вместе, не каждый сам, вот как сейчас, что мешает людям объединяться, собственные желания и собственные места, каждый тянет свое место. Мне тут нравится, приезжайте, мы готовы, вот у нас то-то, то-то. И лебедь, рак и щука на каком-то уровне. А здесь получается, то есть надо брать место не свое, для того, чтобы из зерен превратиться в муку под жерновами жизни. Вот. А огородная деревня просто... О, опять, тор городить. Городная, да? Они приезжают. И начинают вот эти три уровня дел, да, строить цепочки. То есть, если первые дела, это, скажем так, фундаментальные дела, ведь пространство жизни – это дом, Так вот, дела выстраиваются по цепочке от фундаментальных до коньковых. Вот эти вот дела – это не панацея. Мы не дела собираем. Мы приходим за опытом не вот этих дел. Это тоже будет, но это всего лишь инструмент. Чего же? Это инструмент, позволяющий собрать чувства, реакции друг к другу, к природе, к делам. Одно и то же дело мы можем делать в разных условиях, в разных состояниях собственных, там, здоровый, больной, дождь, ведра, да, погода хорошая и так далее. Месячные полнолуния, магнитные бури, там, куча факторов, которые влияют на выполнение одного и того же дела. И вот пройдя от фундаментальных дел до коньковых, мы практически собираем куда? Конь, опять кон, да? К-о. В. Коньковые дела. Мы собираем в один миг все чувства наши. Они у нас и как в один миг мы фотографировали одно состояние все, наблюдая друг за другом. И у каждого фотокарточка-реакция на все как бы, случаи вот этого периода друг у друга. Об одном деле, там 10 человек, 10 фотокарточек, чувств, реакций. В другом деле 10 фотокарточек. То есть вот эти ступеньки из фотокарточек – это путь схождения людей в единочувствие, единомыслие, единословие и единоделие, в единообразие, в единое восприятие мира. Они теперь, как борщ, могут, если даже здесь где-то они не сошлись в этом сезоне, то они из разных сезонов, осколков разного сезона, могут, находясь уже не в огородной, а в учебной деревне, они могут, в принципе, образовать, сформировать команды. То есть задача учебной деревни у нас и огородной деревни простая – дать изначальное видение, чувствование и понимание людям, чего же они могут хотеть. Они хотят жить в городе, как? В коллективе, который вот, в товарно-денежных отношениях, в семейном плане отношений, то есть без финансовых, когда они друг на друге не зарабатывают там вообще ничего. Ну, могут снаружи зарабатывать, а внутри как бы это безоплатно идет, даже не бартер. А просто мы друг друга обеспечиваем по потребностям. Вот, выстраивается просто баланс работы этой юлы, чтобы ее не капотировало. Или индивидуально там, я хочу вот, выстроить, жить в городе, но индивидуально там, в своей норе. Как забьются некоторые, показывают вон, айтишники, да, они там месяцами не выходят из квартир. Или на природе, опять как? В обыкновенной деревне с соседями разноплановыми, скажем так, на каком-нибудь хуторе своей семьей, да, вот, либо опять в команде единомышленников. Это задача поверхностная, чтобы люди определились, чего же они хотят. Ну, то есть в городе или в деревне, и как. А вот учебная деревня, это когда люди уже поняли, что в нынешних временах, когда идет ускорение изменений условий жизни, значит давление жизни на людей. Практически у самого сил не хватает, надо объединяться, ну, суммировать. Двое сделают то, что один не сделает. Там, как бы, как Гойко Митич в «Апачах», помнишь? Одна стрела, куча стрел, не сломать. Так и здесь. В принципе, на уровень перехода на учебную деревню, как бы, огородная – это как первый класс. Но люди могут прийти сразу в учебную деревню. Просто могут они туда прийти или нет, какова крутизна их траектории, а значит, скорость достижения фокуса, точки сборки в вихре команды, будет зависеть от нашего общения виртуального, живые встречи где-то здесь. То есть это все ступеньки движения к фокусу. Но все-таки ты больше говоришь про мировоззрение и семью. Кадры – это уже какие-то специальности. Подготовка кадров – это какие-то специальности. Это следующий этап. Значит, когда они, к примеру, собрались в учебной деревне, так как они собрались, теперь надо разобраться. То есть, опять же, тот же тор применяем. То есть по улитке начинаем раскручивать дела разного масштаба. Первые дела – это отсутствие их. Вот они пришли на новую грядку, какие бы ни были специалисты, он был специалистом там, где-то. А здесь другие условия, и надо увидеть, в каких условиях он может реализовывать опыт. Большинство хочет прийти, если опыт сундуком назвать, сундук впереди себя тащит. Вот, ну, естественно, ты свой сундук, она свой, я свой. Сундуки сталкиваются. А надо прийти голому, то есть не надо выкидывать опыт. Надо запереть его в чуланчик, войти вместо сундука самому. Этот период мы называем период недеяния. Вот. Ну, то есть период, когда время, силы, энергию я трачу на прочувствование той грядки, где мне надо будет прорастать. Следующий, это, как говорится, это земля, опора, на которой дальше ставится лестница перехода из одной формы в другую. Первое дело – это бытовое. Ну, если у человека не возвращена вера в тех, кто с ним рядом, он просто, они так же смотрят, ну, Бог его знает, что он из этого вытащит. Мы, кстати, сразу говорим, говорят, так, ребята, вы все хотите сразу обняться, мы все, мы говорим, не, мы друг другу не верим. Не потому что не хотим, а потому что так по факту. Мы хотим верить, но у нас пока не срослось. Мы различные. Естественно, для того, чтобы это появилось, нужно покрутиться, нужно уменьшить дистанцию друг от друга. И чем меньше дистанция, тем больше прозрачность. А значит, тем меньше тревоги, что из него вынырнет там. Поэтому мы на первых порах, когда играет вот такой вот взгляд, а зачем им это нужно? То есть, а какая их корысть? Брать ничего нельзя, и не на первых порах, а вообще вот с людей не надо стимулировать их на продаже квартир там и так далее. Если ему тут не понравится, надо, чтобы было куда вернуться. И вот здесь практически люди выполняют только те бытовые дела, которые нужны им. Где спать, где мыться, как стираться, как есть. Это мы называем еще это, эти бытовые дела группы вот этой новеньких опорными делами. Почему? Когда они их отточат, у них уходит тревога. Люди не тревожатся, а как я буду жить там? То есть приходит успокоение. И дальше куда идет энергия? Чаша наполнилась. На по раскрутке дела оперативные, начинают спрашивать. Слушай, а я и так у себя на огороде мог точно так же делать. Вот тут что, блин, нафиг мне это надо здесь? Ну, тогда говорят, ну ладно, что, ну, иди на свой огород. А люди, как правило, говорят, да я там уже был. Я говорю, тогда вопрос к тебе. Вот, нет, ну вы же знаете, что делать. Я говорю, ну я хочу, чтобы из тебя проросло. Ну что, нам надо, чтобы больше дел здесь делалось, более масштабные. О, а что для этого? Это и есть. Вот бытовые дела, вот оперативные. Цветочек начал раскрываться. Но больше энергии будет потреблять такие дела. Значит, больше людей. И качество другое, чтобы вместе были, не распадались. Как щепотку зерен кинул, рассыпалось. Щепотку муки кинь, кучкой падает. Короткие связи, магнетизм есть. Так и здесь. Поэтому первый период недеяния. Потом пошла раскрутка по улитке. То есть, то мы собирались, а теперь мы разбираемся, растим частоты. Значит, бытовые дела, оперативные, тактические, стратегические, глобальные. По сути дела, так меняются взгляды людей. То есть, они живут, они притираются к себе, к грядке, в кавычках, это ну, условия, в которых они живут. Жизнь, энергия людей работает полноценно. Так развивается кадровая масса. И индивидуально, и в общем, растя связи друг с другом. И уже, когда идет переход от бытовых, на бытовых уже начинает проявляться. Переход идет на оперативный, начинает, мы смотрим, ну, первое, пишем список могулки, что ты можешь. Второе, что ты хочешь, хотелки, да? Это старт, это финиш. Из того, что ты можешь этим заниматься все время? Ну, к примеру, варишь ты сосиски, всю жизнь будешь варить. Не нравится. А что ты хочешь? Ну, я хочу вот изысканный, чтобы ресторан был. Хорошо. С теми же сосисками только изысканно. Да, с теми же Хорошо. сосисками, но да, по-другому. А как это сделать? А для этого список надо. И мы начинаем просматривать, какой ресурс нужен для реализации этого направления. Для того, чтобы появилось направление, должен появиться человек, которому это интересно, не которого это обяжут, и которого только надо. Надо вырастает уже из «хочу» и «могу». Так появляются сектора. Ну, допустим, на данный момент я могу сказать, что, в принципе, у нас это, наверное, мини-ремесленное училище. Ну, что, у нас люди могут научиться кашеварить. То есть кондитерка, да, ну, пироги бабьяги. У нас есть очень хороший сварщик, может металлическим делам человек научиться. И все это мы планируем. У нас люди могут научиться животноводству. У нас, скажем, могут заниматься сортовыми семенами, овощи там, сад. Вот. У нас могут люди, у нас есть, появился, значит, женщина, модельер-конструктор. То есть хороший модельер-конструктор. Она не только может изобретать одежду, скажем так, а может и шить там, а она может валять из шерсти. Я никогда не думал, что может такая одежда быть. Все. И пальто, и руки. Ну, в принципе, так начинают разворачиваться уже наши умения. Но эти умения не имение, а именно умение. Они дают возможность нам, даже при всем при том, что мы не умеем, не имеем чего-то, сделать это. Не купить, не выпросить, не получить подарком, не украсть и так далее. А именно самим сотворить. Если сломалось, самим починить. То есть нам не нужно платить за это и так далее. Ну, понятно. В общем, ты опровергаешь знаменитое высказывание, что нет такой профессии добрый и хороший человек. Ты сначала все-таки собираешь человеков, и вот из этих человеков создаются те кадры, которые нужны этому мини-обществу, нужны потом большому обществу, нужны жизни. Получается такой подход. Потому что можно, конечно, пригласить специалиста хорошего на первый взгляд, но он будет разрушителем этой всей общины. Он будет, например, там, колдырем каким-нибудь, который сейчас сделаю, завтра не делаю, ну и так далее и тому подобное. А у тебя все-таки взгляд несколько иной. Сначала собираем людей, человеческий ресурс самый-самый В начале важный. мерила. Ну, я Да, понял. на этом мерили кадры. Не я, природа. Лидер у нас природа. Это очень важно. Почему? Да, опыт, количество влияет. Это как бы... но первое, разрушительное, в чем факторы есть, когда человек лидер. Человек, каким бы мудрым он ни был, он все равно где-то может не так посмотреть, как требует жизнь. Он может смотреть одним масштабом, а жизнь большего масштаба не видит, что завтра будет, или как повлияет то, что было вчера, на сегодня или на будущее. А природа, у нее можно найти любой ответ. И по вчера, и по завтра, и по сегодня. Ну, я тебя понял. Ну, другими словами, что я хотел сказать, как говорил товарищ Сталин, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. То же самое. Специалист подобен флюсу, да. Да, то же самое и здесь, когда мы говорим о том, что природа что-то там расставит, что природа что-то сделает, но в человеческом обществе есть тот, который ты природу проявляет, этот адвокат природы, вот этот представитель природы. Как бы ты там ни говорил, что нету вот этого человека, это все природа. Природа проявляется человеком в данном случае. Ну, человек Так это что линза, да. никуда, никуда не денешься. Я согласен. Вот. Поэтому кадры в данном случае, исходя из той парадигмы, в которой ты живешь и живут твои соратники, вот этого, да, это что сначала человек, ресурс, сначала он себя проявляет вместе с другими, создается общество, а специализация, она уже Она вторична. проявляется. Вот я и говорю, а у нас, когда сейчас в современном обществе набирают специалистов, смотрит какой-то специалист, а какой-то человек, я говорю, нет такой профессии хороший человек. Вот ты разрушаешь вместе со своими соратниками, содеями, ты разрушаешь вот этот принцип. Нет такой профессии, хороший человек. Сначала хороший человек. Сначала тот, который живет сообща, который мыслит сообща, который понимает эту природосообразность, а потом уже профессия. Помнишь, как Союз правых сил, профессионалы во власть, пришли профессионалы профессионального, своровали, блин, Да, все и так вот. далее. Ну, А, утрирую, а где-то правда. да, и поэтому на своих семинарах, когда вот я что-то рассказываю, когда мы касаемся этого всего, я говорю, ну, смотрите, если у вас нету добрых, хороших соседей, которые живут под одной крышей, да, соседи, да, ну, сидим мы рядом, соседи, делаем что-то сообща, то в этом случае у вас все разваливается, вы ничего не получаете. Но если у вас есть хорошие соседи, но нет какого-то одного специалиста, ну, тракториста, например, ну, нету, то вы можете обратиться к дяде Васе, не беря его к себе в общину, чтобы он вам вспахал, к примеру. Вы получите вспаханное поле. Вы получите, и вы его будете обрабатывать, и вы соберете урожай сообща. В следующий раз вы уже подумаете, а может нам своего дядю Васю вырастить, который будет Да. не пить и так И далее. мы его делегируем на обучение. Нам, к примеру, предложили вот в Ульяновск, говорит, дайте человека, кто, в принципе, по механике это, он там и подучится, и одновременно там выберет трактор, который нам к списанию, а вы его просто Ну заберете. вот я про то говорю. То есть здесь другой подход. Не специалистов мы набираем, а мы семью создаем. А качественных людей. Мы семью. Да. Семью создаем. А специалисты, они навалом везде, направо и налево. Нет специалистов, ну нет сантехника. Ну что ж, пригласим сантехника. Нужен будет постоянно, взрастим своего сантехника и так далее и тому подобное. В общем, понятно. Упорядочение, кадры, природосообразие, вот это все складывается вместе, когда мы здравомыслие Чувства, мысли, проявляем. слова, поступки – так собрался человек. Если собралась команда в таких процессах, собралась именно команда, собрался коллектив, способный маневрировать, живучий, маневренный. Вот. Если они чего-то не умеют, они могут приобрести, как ты сказал, это, или послать обучиться кого-то. А сейчас интернет. Очень много, вон у нас Пашка, он не умел вообще к автомобильным делам там. Так, А сейчас только гайки летят из и автомобиля, да? да, с ключами, елки. И движки ставит там, чинит, меняет, и коробки передаст. Ну, в общем, все. Ну что ж, благодарю тебя за очень интересный разговор. Я думаю, что многим радиослушателям, зрителям стало понятно, что первично, а что вторично. А это было основным. Да, из чего надо, с какой стороны к козе подходить. Во-во. Ну что ж, все, мне кажется, получилось достаточно информативно, достаточно поучительно. Ну, теперь надо все применять в жизни. Ну, на этом давай будем прощаться с нашими радиослушателями и зрителями. Да, вам спасибо и вам спасибо. И вас вылечат, и нас вылечат. Да. Ну что ж, друзья, будем человеками, быть добрым. Быть добру.